Сознание он потерял совсем ненадолго. Чувствовались сильные ушибы, а онемевшее тело поначалу не слушалось. Он пустил внутреннюю кей по всему телу, чтобы проверить состояние организма. Поток нигде не оборвался. «Так...» Лейфон попытался подняться и чувствовал боль в груди. Нагрудная пластина доспеха оказалась сломана. Из-под нее сочилась кровь. Наверное, пока он лежал без сознания, в грудь попал выброшенный взрывом обломок. Он вдруг вспотел. Было очень жарко. Почему-то, возможно, из-за жары горело лицо. «И что теперь?» – пробормотал Лейфон, сидя на полу и пытаясь сориентироваться. Его окружали сломанные трубы и обломки рухнувшего потолка. Пространство, где находился он сам, не завалило по счастливой случайности. У высоты образовавшегося потолка едва хватило, чтобы встать. Лейфон хотел попробовать связаться с Фелли, но нигде не видел фейскопа с терминалом. Наверное, взрывом отбросило, а может и сломало. Лейфон по-прежнему сжимал в руке меч из сапфирового дайта, и это радовало. Когда силы вернутся, он сможет пробить проход в завале. Проход, наверное, сразу обвалится, но ему хватит и секунды, чтобы выбраться. Он выйдет наружу через ту дыру во внешней стене, а потом вернется на поверхность города. Вот только Лейфон, очнувшись, уже не знал, в какой стороне внешняя стена, и даже боялся предположить, что будет, если рвануть не в ту сторону. К тому же... «Горной Люкинс, ты жив?» – заорал он. Он отбросил Горнео назад, но понятия не имел, что с ним стало дальше. «Но жив ли я?» – донесся мрачный ответ из обломков. По-видимому, их разделяла одна труба. «Уцелел, значит?» «Ага, более-менее». «Сломал все-таки?» Виновато спросил Лейфон. Он отбросил Горнео ударом ноги, чтобы спасти от огня, и рассчитывать силы времени не было. Лейфон ногой почувствовал, как ломались кости. «Ого, еще от летящих обломков досталось. Прости». «Забудь, как ни крути, ты нас спас!» Лейфон промолчал. «Еще неизвестно, спас ли?» «Я другого не пойму. Зачем ты нас спас?» «Если мы здесь погибнем, никто не расскажет, что ты сделал в Грендоне. Приезжих из Грендона больше нет. Президент будет молчать, верно? И твои товарищи, наверное, будут». «Ты прав». Кивнул Лейфон. «Почему? Почему ты пытался убить Гахарда Сана, но не пытаешься убить нас? Ты забыл Гахарда Барена?» Обвиняюще спросил Горнео. Он смотрел на врага, Лейфона, через разлом в трубе, и взгляд его был полон ненависти. «Только не говори, что забыл!» «Такое не забывается», ответил Лейфон. «Такое не забывают. Да я бы и не хотел забыть, но и вспоминать лишний раз смысла нет». «Что ты сказал?» «Не так уж много он для меня значит. Вот что». Ответ привел Горнео в ярость. Лейфон это понимал, но иначе ответить не мог. Тогда убийство решило бы все проблемы, так ему казалось. Но такой образ мыслей сам по себе нарушал главнейшую заповедь военных. С этого начиналась дорога в никуда. А главное, даже если бы смерть Гахарда решила все проблемы, это, скорее всего, была бы просто отсрочка неизбежного. Если бы Лейфон продолжил зарабатывать в подпольных боях, после Гахарда на пути Лейфона непременно появились бы другие. А он готов был убить не только Гахарда, но и любого знающего о его темной стороне. Мерзавец! Гахард Барон умер? Задохнулся от ярости Гарнео. Желание убить Лейфона на месте в его взгляде не читалось, лишь нарастающая ненависть. И Лейфон сделал вывод, что Гахард, возможно, еще жив. Или Гарнео просто не знает. Как бы то ни было, до отъезда из Грендона Лейфон не слышал, чтобы Гахарду вернулось сознание. Вряд ли военный может жить с поврежденной кей-артерией. Человек умрет из-за действий Лейфона. Этот факт лежал тяжким грузом на его сердце. Тем не менее, пора бы уже распрощаться с его призраком, настойчиво сказал он. Прошлое будет кидать камни ему под ноги, куда бы он ни пошел, но это не значит, что он каждый раз обязан спотыкаться. Ему и так не убежать. Надо просто внимательно смотреть под ноги и не падать. Он знает, где камни, и не упадет. Грех убийства никуда не денется. Значит, он будет жить с этим грехом. В далеком Грендоне есть Лирин, которая всегда думает о Лейфоне. Есть Нина, которая приняла его таким, какой он есть. Есть Фелли, есть Шарнит и Харли. Весь 17-й взвод принял Лейфона. Он не может их предать, а значит, не имеет права бояться своего прошлого. Если я тебя убью, появятся новые враги. Шанты, например, приняла ненависть Гарнео как свою собственную и бросилась на Лейфона. Или связанные с Люкинсом военные и Грендона. Кроме того, Лейфона возненавидит 5-й взвод и те, с кем Гарнео подружился в Целне. Раздавишь один источник ненависти, появится другой. Эту цепочку не разорвать. Поэтому не убью. Здраво рассуждаешь. А вот если бы она причинила вред Фелли, я бы за себя не ручался. Я не умею широко мыслить, что в Грендоне, что здесь. Сказать по правде, меня ничто, кроме товарищей, не волнует. Я не забывал о них и когда стал военным. И когда стал обладателем ради товарищей, я пойду на все. С человеческой точки зрения, это, наверное, мой недостаток. К тому же, порой, это его стремление переходило всякие границы. Так случилось в том бою в Грендоне, и чуть не случилось в недавнем бою со старой особью в Целне. Остановила его Нина и косвенным образом слова Фелли. «Я не стану повторять здесь свою ошибку ради них. Пока они есть, у меня есть причина не убивать тебя». «А что мне с моими чувствами делать?» – угрюмо прорычал Гарнео. «Что делать с ненавистью, которая никак не проходит? Что бы я ни говорил Шанте, мне хочется тебя убить. Мне, военному, нет дела до того, что твои действия значат для Грендона». Лейфон молча слушал, как он высказывает свои истинные чувства. «Гахард-сан был мне как младший брат, а настоящий брат был от меня слишком далек. Я даже не вспоминал, что мы одной крови из одной семьи. Первый после родоначальника, Люкинс, получивший небесный клинок, стал для семьи всем. Я отошел на второй план. Все смотрели на брата, а меня заметил лишь Гахард-сан. Ты отнял его у меня, и теперь я хочу смерти. Твоей. Скажешь, я не прав?» «Не скажу. Да и как я потребую прекратить ненавидеть? Скажу лишь одно. Делай, как знаешь. Можешь рассказать всем о моем прошлом. Можешь делать что угодно. Я не в силах тебе помешать». «Так ты решил, значит?» «Правильно». В голосе Гарнео послышалась горечь. Но правильное решение всего не исправит. Уж ты-то знаешь», — добавил он, и его голос задрожал от гнева. «Я... тебя...» Но его слова заглушил пронзительный крик. Кричал не Лейфон и не Гарнео. «Шанте?» Ошеломленный Гарнео отвлекся от Лейфона. «Что случилось?» «Я поздно ее вытащил». У Шанте ожоги от взрыва, но вряд ли она так кричала бы. Не успел он закончить мысль, как почувствовал острое жжение в груди, а рану будто прижгли каленым железом. Боли знакомые. «Неужели?» Он поспешно стер рукой засохшую на груди кровь и внимательно посмотрел на рану. Вокруг нее расползалось темно-красное пятно. «Загрязнители. Воздушное поле отказало. Может, они проникли через пробитую Лейфоном дыру во внешней стене? Пламя из труб должно было обжигать поток входящего воздуха, но от проникновения загрязнителей, видимо, не спасало. Или сам огонь уже погас? А ведь он чувствовал действие загрязнителей кожи лица, но не обратил поначалу внимания, решив, что это жара. Они заперты в тесном пространстве. Бежать некуда, от загрязнителей не спастись». Лейфон снял часть доспехов и защитного костюма выше пояса и протянул в разлом трубы в сторону Гарнео. «Заверни ее в это, выиграем немного времени». По обнаженной коже тут же расползлась боль от попавших на нее загрязнителей. «Я не приму твоей жалости. Ты, кажется, желал мне смерти?» «Тогда позаботься лучше о товарище». Отрезал Лейфон, бросил одежду Гарнео и демонстративно убрал руку. «Так, вот теперь каждая секунда на счету». Лейфон сделал глубокий вдох, не рассчитывая, что может сделать еще один. Перехватил меч из сапфирового дайта, наполнил тело внутренней кей. Лейфон умирать тоже не собирался. Восстановленный меч превратился в стальные нити. Лейфон пустил их во всех направлениях. В отчаянной попытке найти пробитую во внешней стене дыру. «Фон-фон!» – услышал он голос Фели. «Фели, ты в порядке?» «По-моему, это я должна у тебя спрашивать». Язвительно и в то же время с облегчением сказала она. И Лейфон не нашел, что ответить. «И вообще, ты чего творишь?» «Да я тут...» «А зачем ты им помогаешь?» Краснота вокруг раны на груди постепенно расползалась. «Рада, что ты за меня беспокоился. Но случись что с тобой, я бы им не простила». «Правда?» «Возможно, я не все продумал. Однако...» Он подумал о Шанте, угрожавшей его жизни ради Гарнео. «Я отлично ее понимаю и не могу позволить им умереть. Однако умирать ради них самому тоже неправильно». Прошлой ночью, когда Лейфон все рассказал Нине, она кое-что ему сказала. «Знаешь, Лейфон, я вот что подумала. Наверное, военные и правда не люди. Наверное, чтобы стать сильными, они должны превратиться в облака кей, о которых ты говорил. Но только знаешь, это не меняет того факта, что они могут жить только внутри мира под названием город. Могут жить лишь вместе с людьми, и мы, военные, не проводим постоянную границу между собой и обычными людьми. Ее нет в нашем сознании. Не потому ли, что для нас естественно отсутствие границ? Да, люди и военные часто не понимают друг друга. Но разве не потому, что мы живем вместе, что хотим, чтобы нас кто-то понял, и хотим сами кого-то понять? Границы между военными и людьми здесь нет. Нам нужен этот кто-то. А раз они есть, мы им, наверное, тоже нужны. И раз мы можем так мыслить, возможно, мы все-таки люди. Пусть организмы устроены по-разному, но мыслим ведь мы одинаково. Разве плохо, что я смогла понять твой грех? Я поняла теперь, пойми и ты. И тогда, если мы научимся понимать друг друга, у тебя все будет хорошо. Обещаю, сказала тогда Нина, и Лейфон не может ее подвести, не может умереть здесь, не может ее огорчить. Прости, если потеряем еще время, добром не кончится. Ставки сделаны, нужна информация. Где дыра во внешней стене? Спросил он у притихшей Фели. Слева, 11:00 от тебя. Точно в направлении Гарнео. Спасибо. Гарнео, я сейчас пробью большой проход. Выйдем через внешнюю стену и оттуда вернемся на поверхность. Что? Боюсь, что проход тут же завалит, так что действовать придется быстро. Постой, как? Докажи, что ты Люнкинс. Ради товарища. Лейфон принял молчание за согласие. Он пустил собранную кей по всему телу. В тесном пространстве, где едва можно было стоять, а занести как следует меч тоже не получалось. Если бы он хорошо владел кейрёвом, проблем бы не было. Но предыдущий опыт подсказал Лейфону, что для нужной точности ему явно не хватает мастерства. В таком случае оставалось полагаться на самый надежный навык – владение мечом. Он ухитрился извернуться и отвести меч назад. В клинок влилась внешняя кей. Меч вибрировал. А в нем скопилась разрушительная сила. Лейфон манипулировал кей более тонко, чем когда требовалось пробить чешую грязи монстра. Если бы клинка сейчас не было, кей все равно держала бы форму меча. Начали. Он чуть ослабил давление на сжатую кей. Она выплеснулась из клинка на окружающие обломки, мгновенно их измельчая. Столь удачно образовавшееся свободное пространство начало схлопываться. Теперь отступать некуда. Чуть отклонившись назад из положения Гэдан, Лейфон резко поднял и рубящим движением опустил меч. Внешняя кей – режущая молния. Отпущенная кей полетела к цели, сохраняя форму линии разреза. Она перерубила все на своем пути и расчистила Лейфону путь. Он увидел Гарнео и Шанты у него на руках. «Пошли!» Внутренняя кей, кей-вихрь. Лейфон метнулся по проходу. Сверху уже начали падать обломки. Подгоняемый надвигающейся угрозой, он пулей выпрыгнул из внешней стены. Взмахами рук развернул себя в полете. Загрязнители, которыми кишел открытый воздух, стали жечь с новой силой. Горели глазные яблоки, но закрывать глаза было нельзя. Дайт из меча превратился в стальные нити. Надо обмотать ими Гарнео и одновременно пустить нити к поверхности города. Только ему не погасить скорость прыжка. Как и Гарнео. Плохо. Если Лейфону нити еще как-то помогут, Гарнео они на такой скорости просто разрежут, а ведь ему тяжелее, чем Лейфону, и вряд ли Гарнео способен погасить скорость самостоятельно. И что хуже всего, Лейфон только что вошел в контакт с открытым воздухом, боль от загрязнителей мешала сконцентрироваться, остается ждать, пока скорость не упадет. На пути Гарнео возвышалась, словно назло Лейфону, нога города. «Врежешься! Принимай на ноги!» Пытался докричаться Лейфон, но Гарнео бездействовал. Он что, без сознания? Да, он же спас Шанте от взрыва, а удар Лейфона сломал ему кости. Вряд ли Гарнео после такого хорошо себя чувствовал. Никак, и затормозить его Лейфон не в силах. Его охватило отчаяние. Внезапно из пробитой стены, рассекая дым, вынырнула какая-то тень. А? Тень метнулась вслед за Гарнео, обогнала его и на мгновение приземлилась на городской ноге, встав параллельно земле. Удар от приземления разогнал сопровождавшие тень облака сажи и дыма. Лейфон отчетливо разглядел сияние золотых волос. «Командир?» Нина приняла на себя всю массу врезавшегося в нее Гарнео. Ее лицо перекосилось от напряжения. На то, чтобы погасить скорость Гарнео, явно ушла вся сила ее натренированных ног. Прежде чем сила тяжести потащила ее вниз, Лейфон пустил стальную нить, которая обмотала всех троих и метнулась к поверхности города. Позже он и сам замедлился и вернулся наверх. Ему не привиделось. На земле без сознания лежали Гарнео и Шанте, а рядом сидела обессиленная Нина. «Вижу, ты тоже живой». Из ее покрасневших глаз текли слезы, а улыбка походила на оскал. «С ума сошла! Не делай так больше!» Силы покинули Лейфона, и он опустился на землю. По-видимому, на поверхности воздушное поле еще действовало. Боль от загрязнителей уходила, хоть и постепенно. С оставшимися на коже частицами ничего не поделаешь, но в остальном ужасных последствий не наблюдалось. «Понял теперь, каково мне?» «А? Понял, каково мне, когда ты кто-нибудь этакое вытворяешь? А теперь ты на моем месте, в точности». Лейфон слушал ее с недоумением, а когда понял сказанное, не рассердился и не удивился. Ему почему-то стало смешно. Он вдруг понял, что и правда громко смеется. «Что я такого сказала?» «Ну вот», — сказала Нина, тоже смеясь. Они хохотали, как ненормальные, и к тому времени, как до них добралась Фелли с Шарнидом, были настолько обессилены смехом и загрязнителями, что просто не могли подняться.